Глава 8. Волшебство на кухне. «Что вы делаете?» От возмущения крикнула я, забыв, кому и что я говорю. Но ледяной взгляд хозяина, брошенный через плечо, сразу напомнил. Я сбавила пыл и пояснила. «Нельзя же еду выкидывать, это расточительство». «Мне все можно». Кратко, немного раздраженно, сказал он и принялся заново наполнять котелок. Я постояла в нерешительности, но когда поняла, что хозяин не обращает на меня внимания, подошла ближе и заглянула в котелок. Он и в прошлый раз готовил это. В воде плавали кусочки мяса и нечищенная, но порезанная картошка. Я вздохнула и удивленно посмотрела на Невеуса. «Раз ты пришла, то и приготовишь это. Сейчас», — сказал он, не меняя выражения лица. «Но ведь там еще оставалось, да и вы сказали, что едите раз в 3 дня!» Растерялась я. «Теперь буду есть чаще, так что можешь начинать!» Он скрестил на груди руки и отошел назад. Всем своим видом хозяин показывал, что не собирается никуда уходить и будет пристально следить за мной. Я приняла заботливо поднесенный ветерком фартук, надела его и отвернулась к котелку. Работы предстояло много. Я сосредоточенно принялась за дело, но все время спиной чувствовала буравящий взгляд Невеуса. Хотелось повести плечами или почесать между лопаток. На середине процесса, когда картошка была очищена, он встал у меня за спиной, заглядывая через плечо и холодя своим дыханием шею. От каждого его выдоха по телу пробегали мурашки, отвлекая от дела. Я поежилась, чем вывела Невеуса из задумчивости. Он будто только теперь осознал, как близко ко мне стоял. Хмыкнул и сразу отошел. Я не выдержала и обернулась. «Что-то не так, хозяин?» «Я не вижу, чтобы ты использовала магию», — нахмурившись, сказал он. «Так я и не умею», — развела я руками. Я грустно улыбнулась. «Магия? Да я раньше кроме своего ветерка и волшебства-то никакого в жизни не видела». «Тогда почему? Забудь». И он замолчал, так и не задав свой вопрос. Пожав плечами, я продолжила и вскоре уже ставила котелок в печь к огоньку. Рядом стоял мой, в котором я готовила утром. Раз хозяину не понравилось, и он даже решил сам что-то приготовить, значит, мне доедать. В предвкушении я открыла крышку, а там было пусто. Но я точно помнила, что оставалось много. На 2-3 порции точно. Получается, Невеусу наоборот понравилось? Вот уж никогда бы не догадалась, но было приятно. «Ярика, картошка готова!» – доложил огонек. «Сейчас она самое то будет!» «Дух тебя признал!» Хозяин недовольно посмотрел на меня. Я устала гадать, что ему опять не понравилось, пожала плечами. Наложив нам двоим ужин, поставила тарелки на стол. Невеус медленно попробовал первую ложку. Прожевал. А потом, казалось, расслабился и принялся есть с удовольствием. Хотя это можно было понять только потому, как разгладилась морщинка между его бровей и как уголки его губ еле заметно приподнялись. То есть еще вчера я бы не догадалась об этом. «А может, чаю?» – предложила я. Невеус неопределенно пожал плечами. Я приняла это за согласие и поставила на печь чайник с водой. Заваренные душистые травы, мелисса и мята приятно щекотали нос и вызывали у меня улыбку. Матушка всегда говорила, что в грусти они помогут и настроение поднимут. Хозяин долго с подозрением рассматривал чай с плавающей в нем травинкой, который я поставила перед ним. Я же подула на чашку, а потом сделала маленький глоток. Невеус повторил за мной. Он задержал чай во рту, словно хотел сильнее его распробовать. Потом сделал еще маленький глоток. Неужели и это оценил? «Как ты это делаешь?» Его льдистые глаза потемнели, став цвета грозового неба. «Что?» Искренне не поняла я, в чем опять ошиблась. «Готовишь». «Так вы же все видели!» Я развела руками. «Просто и с любовью». От моих слов рука хозяина дрогнула. Чай пролился на его белоснежные перчатки. Он поставил чашку и досадливо снял одну. И чего он их вечно носит? Неужели у него так руки мерзнут? Вон сам вечно не одетый. Ветерок вздумал то ли поиграть, то ли опять поддразнить огонька, и полетел над столом к Невеусу. От движения зверька перчатку сдуло, но хозяин ловко успел ее поймать на краю. Кончик его пальца коснулся стола. Я охнула. От места касания во все стороны стали расходиться ледяные узоры. И вскоре весь стол, а заодно и посуда на нем, оказалась покрыта слоем прозрачного льда.